Кроме тебя, Григорий Лукьянович, был ли кто у царя? Васька Щелкалов, да спальник князь Сицкий. Ежели насовсем царь отменил опричнину, думал Борис Годунов, то Григорий Лукьянович будет помехой, он один все опричнины стоит. А ежели помеха, то царь его уберет. Тогда и ему, Борису Годунову, отзовется. От родства не откажешься. Лучше пусть дорогой тестюшка в бою жизнь отдаст. Вот что, Григорий Лукьянович, поглаживая кудрявую бородку, сказал Годунов. Мыслю я, великий государь хотел, чтобы ты с войсками на приступ шел. Увидит он, что ты жизни своей не жалеешь, а возьмем город, снова в царскую милость войдешь. Однако я советник плохой, могу ошибиться. Малют сразу понял невысказанные мысли зятя. Ты прав, Борис Федорович, ответил он, понурив голову. Видно, другого мне не остается. Пойду завтра на приступ. Ежели сложу голову, значит, судьба мне такая. А уцелею, царь без милости не оставит. Вот что, зятек, пойдем ко мне поговорим. Чать, ты не чужой. Для дочери богатство немалое отложено, все тебе оставлю. Еще кое о чем перемолвиться надо. У меня никто не подслушает. Борис Годунов кивнул головой и стал одеваться. Малюта Скуратов поспешил к себе и велел верному слуге Захарке Верещаге поставить вокруг шатра охрану и самому быть в дозоре. В запасе у тайного советника нашлось заморское вино. Он отпил из большого кубка, половину передал зятю. «За жизнь, Борюшка, я скопил немало и все хочу отдать в твои руки, как отдал и любимую дочь. Я знаю, ты пойдешь далеко, умен, деньги всегда помогут умному человеку». Малюта положил короткопалую руку на плечо Годунова. «Так вот, слушай. Рано, Григорий Лукьянович, духовное отписывать. Успеешь еще, времени у нас много. Чует смерть мое сердце, Борис. Как сказал мне великий государь про крепость, у меня сразу будто оборвалось что-то. Молчи, молчи», — заторопился Малюта Скуратов, видя, что Годунов хочет возразить. «Терять время нечего». Борис Годунов склонил голову. «Наперед всего дубовый сундук, и в нем всякие золотые деньги в моем доме наверху в стене замурован. Войдешь в комнату под левым окном. Вчетвером едва поднимали». Малюта помолчал. «Еще сундуки с золотыми вещами и драгоценным каменьем в другом тайнике укрыты. Я тебе показывал, как в подземелье пройти. По правую руку и по левую от входа на стены приметные камни вмурованы. Моему богатству и сам царь позавидовал бы. Это тебе, Боря, все тебе. В тех сундуках сокровища многих знатных князей да бояр казненных. Мужиков тех, что сундуки прятали, я давно в рай отправил. Остальное в духовной прописано. И там я тебя не забыл». «Спасибо, Григорий Лукьянович, о Машеньке не заботься. Пока жив, все для нее сделаю». Малюта и Борис Годунов обнялись. «Хочу тебе, Боря, еще слово сказать», — понизив голос, продолжал Малюта. «Не верь царю, неверное у него сердце. Видишь сам, как он со мной поступил. Когда нужен был, возле себя держал, и все Гриша да Гриша, и днем и ночью призывал. А время другое пришло, ступай на стену, показывай свою верность. Спохватится еще царь, вспомнит меня. Опричником, вишь, теперь называться зазорно. Нет у меня больше опричников, все равны, и двор у меня один», — повторил Малюта царские слова. «Что же будет-то? Мне из дома не выйти, прикончат из-за угла. Сядут они царю на шею, вспомнишь мои слова, Борис. Теперь первый советник Бамелька лекарь. Всем отраву дает, кому царь укажет. Смотри ты, Борис, кабы не опоили, а может, что и похуже будет. Не больно сядешь на шею царю-то, да уж так будет». Они еще молча посидели, выпили еще по чаше красного вина. Борис Годунов зевнул украдкой. «Не слышал, много ли людей в крепости заперлось?» — спросил Малюта. «Не более 200. Ну, прощай, Борис». Они еще раз обнялись. Малюта Скуратов долго не мог уснуть. Потрескивая, горела на низком столике свеча. В лагере глухо перекликались дозорные. А на шатровом полотнище от тающего снега медленно расплывались темные пятна. Горькие думы одолевали думного дворянина. «Кто был выше меня перед царем?» — размышлял он. «Не было никого. Только Афонька Вяземский мог со мной поспорить. Царь любил меня. Я всегда был ему верен, даже в мыслях. И вот благодарность. Я не нужен, я мешаю царю. Эх, как бы знать, кто против меня ему в уши дует. Малюта Скуратов стал перебирать в уме всех, кто окружал царя сегодня. Нет, среди них сильных людей не было. На ум пришел и лекарь Бомелий. Вот кого всей душой ненавидел Малюта. Колдун, чернокнижник, знает, что царь боится колдунов и кудесников, и пользуется этим. Малюта догадывался, что смерть многих людей за последние 2 года наступала не без помощи царского лекаря.